Обернувшись, я понял, что не ошибся. Позади во всем блеске кислотно-желтого платья стояла Луна Лавгуд. «Вы же расскажете мне о них», — попросила она, согнувшись в книгсоне и приглашающе протянув мне руку, ибо магический оркестр заиграл вновь, обозначая продолжение танцев. В другой руке у нее были зажаты очередные очки безумной формы и расцветки. От одной мысли о том, как органично мы будем смотреться вместе, я мысленно застонал. «А нет, за что мне это? Верните танцульки Суизли». И, как назло, спихнуть ее ни на кого. «Где этот Лангбаттом? Или с кем там она вроде как гуляет, когда он так нужен?» «Мозгошмыги», со вздохом принял я ее руку. «Для аристократа без достойных причин не пригласить даму. Моветон и серьезное нарушение этикета. Ненавижу этот чертов британский этикет. Особенно, что я соблюдать его должен, а остальные, нет, так как не являются аристократами. ХММ. С другой стороны, придурошность придурошностью, но она же, между прочим, своими самодельными очками смогла пробить невидимость дара смерти. Попробовать ее расспросить, вдруг это не случайность и эксцентричность, а вполне себе научное наблюдение явления, которое пока никто не понимает, а потом оно превратится во что-то невероятно полезное. Вон, над создателями первых этажерок тоже смеялись, а во что в итоге они выросли. Да, я таких раньше никогда не видела. Закивала головой девочка и освободила вторую руку, водрузив огромные, словно карнавальная маска, очки себе на нос. А чем они отличаются от ХМ нормальных? И что такое эти мозгошмыги вообще? С мысленным смирением спросил я, на всякий случай крепко держа девушку от себя на пионерском расстоянии. Худощавая, с выпученными больше обычного глазами и легким безумием во взоре Лавгуд не привлекала меня от слова совсем. Тем более, на контрасте после женственной Уизли. Мозгошмыги. Ао, слушай, это вот что такое. Глава 18. Покушение. Черт побери. Ну вот как можно было так обмануться? Раздраженно бурчал я, волшебной палочкой быстро накладывая на себя ставшие давно привычными чары. Хорошо хоть, я, маг и заклинания обогрева знаю, а если бы нет, мерз бы из-за этой дуры, и в самом деле, мог бы сейчас сидеть в тепле, за богато накрытым столом, покачивая в руке бокал с вином, восхищаться воплощенным в причудливых фейерверках мастерством магов-пиротехников, мог бы продолжать ни к чему не обязывающий, тренировочный флирт с молоденькими ведьмочками или вежливо слушать глубокомысленные рассуждения волшебников постарше. Но вместо этого я уже 5 минут как иду по зимнему ночному полю, во фраке и легких туфлях. А все почему? А потому что, Лавр-эр-эр-гуд, прорычал я. Нет, сначала я целиком и полностью сосредоточился на разговоре. Честно пытался вникнуть в то, что она не СМ, говорит. Мало ли, у девушки какое-то когнитивное расстройство, например, ее мозг хорошо работает на анализ, но плохо, на интерпретацию. В конце концов, это нередко бывает с теми, кто видит мир под особым углом, сиречь с гениями. Однако спустя 2 танца с коротким перерывом между ними, то есть минут за 10-15, я, ценой легкой головной боли, осознал следующее. С Лавгуд есть всего 2 варианта, либо я совсем скуден умом, и понимание ее мышления для меня, даже теоретически недостижимые высоты, либо смысла в ее словах нет вообще, и эта паршивка всего-навсего толсто троллит всех окружающих вообще и меня в частности. Самое смешное, что фильтровать этот белый шум не получалось от слова никак, ни просто, ни сложно. Девушка с мастерством конченной стервы, закалившейся за 20 лет брака за несколькими мужьями, постоянно на свои слова добивалась от меня вменяемой ответной реакции, зараз-зе-зе-за, и при этом вежливо избавиться от нее не получалось, и намеки, и попытки аккуратно обидеть, и прямые все, хватит, до свидания, она не понимала, вцепилась в меня, как клещ, мертвой хваткой, куда там бультерьеру, ничуть стеснялась применить весь запрещенный арсенал, громкий голос, провокационные речи, тесные объятия, под дверью туалета, меня ждала. Это так удобно, когда ты скован правилами, а твой противник – нет, а избавиться невежливо. Репутационные издержки, по расчетам, оказывались, увы, слишком велики. В итоге, понимая, что от заливаемого мне в уши бреда скоро либо потекут мозги, либо грохну эту заразу прямо здесь и сейчас, у всех на виду, я тупо сбежал. Позор, конечно позор, но лучше так, чем Азкабан. Может, стоило потерпеть, или, все же, я правильно сделал. А-а-р-р-р, бешенство, бешенство, бешенство. сука, ну ее нахер. Махнул я рукой и в который раз пнул камень. Он попался мне под ноги еще у самой ограды участка Дитгри и теперь служил разрядником злости. Вторым был холодный январский воздух. Вон, огня моей ярости аж на целых 5 минут обогрева хватило. От одной, как их называли в моей прошлой жизни, богини фандома мысли логично перескочили к другой. Впрочем, долго размышлять об Уизли я не стал, мысленно отправив ее вслед за одноклассницей. Да, Поттеру достанется, КХМ. Ну, не будем оскорблять непотребными словами, вроде шалавы, такую приятную малышку и назовем ее общительной, темпераментной и любвеобильной девушкой. Мне-то что с этого, про Уизли, какой бы привлекательной на вид и ощупь, вот, чертовы гормоны. Она не была, мне следует просто забыть, что бы она там ни говорила, как глубоко бы ни вздыхала и какие бы глазки ни строила. Во-первых, мне для полноты картины не хватало еще только из-за бабы поссориться с Поттером. По себе знаю, полученные в таком возрасте такие обиды помнятся вечно, а мне с победившими силами добра еще потом жить и работать. Ну и во-вторых, кто поручится, что ее интерес ко мне всерьез, а не классическая медовая ловушка или хитрый подход Дамблдора, как любят говорить местные. Фальшивые друзья хуже явных врагов. Так что поверим английской народной мудрости и пошлем нафиг. Подумал я из заметной дали расстройства пнул многострадальный камень. Пусть она тебе и абсолютно не нужна, но вот так вот брать и самостоятельно обделять себя в возможностях, это ощутимо царапает самолюбие. Касательно же разговора с Финниганом. Да, вот тут уж я брякнул, так брякнул. Прям, мастер вербовочного подхода. Самая близкая аналогия моему подкату, это черносотенец, завалившийся со словами: «Ну что, братья, за веру, царя и отчество, на конспиративную квартиру боевой организации партии социалистов-революционеров или бунда, как мне только за такое в рожу не прилетело прямо там, на месте». Начинаешь не просто знать, но и прочувственно понимать глубокий смысл поговорки. Слово – серебро, а молчание – золото. А также высмеиваемую в сотнях анекдотов любовь англичан к разговорам о погоде. Между прочим, основания этому есть. И они вполне себе серьезные. Любая другая тема может вот так внезапно оказаться причиной ссоры. В общем, продолжаю бегать по выложенным в круг граблям. Одно и то же все время. Желаемое представляю за действительное. Ну и английское разделяй и властвуй, конечно же. В этом они не просто мастера, а настоящие чемпионы. Есть чему поучиться, да. Ну а вопросов вроде: а чем вы, юнионисты, отличаетесь от террористов из Ира? Я Финнигану за полной бессмысленностью задавать не стал. Додумать ответ в стиле «мы хорошие, нам можно, я могу самостоятельно». А вообще, если так посмотреть, я скорее зря, чем не зря, пошел на этот праздник. Конечно, свадебный генерал, тоже генерал, но все же свадебный. Для Дитгари выигрыша гораздо больше. Тут и социальная составляющая. Рассматривая ногти, небрежно бросить: на моей свадьбе присутствовал темный лорд, и чисто магическое. Пусть потенциальные дары от такого благословения могут быть темными, но, а Мерлин, это же сила. Магическая сила, что есть достаток и власть. Темному на праздник к светлым, а если представить ситуацию зеркальную, хех, в качестве сферического в вакууме примера кто-нибудь вроде Колина Криви приходит на свадьбу к тем же Лестринджам или Блэкам. Уже оксюморон? Да, и в качестве подарка заявляет о своем пожелании добра и процветания роду. Уи-уи-уи, никак иначе, как неприкрытой издевкой, это бы все, единогласно, не восприняли. И ничем иным, как сложной, очень сложной смертью для шутника это бы не закончилось. Скрашивая дорогу такими вот мыслями, я наконец добрался до цели своего путешествия. Полутораполосное шоссе где-то в километре от участка Дитгари было тихо и пустынно, и темно, так как осветительных столбов из-за крайней провинциальности здесь не было, а снег, от которого всяко светлее, в этом году так и не лег, как, впрочем, и в прошлом, и позапрошлом, и позапозапрошлом. Да и вообще, откуда взяться снежному покрову в Оттересент-Кочпаул, которая расположена в находящемся на юго-западе Англии графстве Девон? Это вам не шотландский Хогвартс. Здесь, по словам Дитгари, просто увидеть снег можно всего раза два в году, а уж чтобы он лег, да еще и дольше, чем на пару часов. Так что совсем не удивительно, что среди англичан маглов так слабо распространены зимние виды развлечений, а у британских волшебников – магия, связанная со льдом. Везет же людям, хорошо жить где тепло. Подумал я, доставая палочку, чтобы вызвать ночной рыцари. Лечу вперед, на асфальт, слыша из-за спины Фай. Еще в падении ставлю простой одинарный противо, но его тут же напрочь сносит три разноцветных луча. Удар. Боль в отбитых локтях и коленях привычно мобилизует. Откатываюсь в сторону, ставя следующий щит, но и его спустя мгновение постигает участь предыдущего. Приподнимаюсь на карачки, разворачиваю руку с палочкой назад и быстро, почти про себя, шепчу. Бомбарда. С палочки срывается лучик боевого проклятия, который попадает в землю всего в паре тройки метров от меня. Меня окатывает землей и песком, но так и задумывалось. Несколько заклинаний попадают в облако поднятой земли и пыли, но меня за ним уже нет. Максимально полезно использую выигранные секунды. Пока рассеивается облако, наколдовываю стандартное для боевой школы упивающихся стройное противо и представляю, как цвет моего костюма меняется на серо-зелено-желтый, в тон пожухлому прошлогоднему вереску. Только-только успеваю закончить последний, внутренний слой щитовых чар, как одно из пущенных веером заклинаний ударяет во внешнее и сносит его. Ступифай, Экспульса, Бомбарда, Редукта, Экспеллиармус, Инсендиа. Услышал я громкие крики и не смог сдержать улыбки. Враг обнаружен. Плотно прижимаю левый локоть к закрытым глазам, направляю палочку в сторону нападающих и произношу. Люмос Максима, лютый, что и оборотни в полнолуние позавидуют. Вой со стороны атакующих стал лучшим мне ответом на вопрос, правильно ли я выбрал заклинание, или нет. Источников звука, 4. Открыв глаза, я взмахом волшебной палочки меняю цвет своего костюма на менее заметный и ныряю за ближайшую кочку. Положение немного выровнялось. Теперь я не выделяюсь приметным черным костюмом на желтом фоне, однако противника по-прежнему не видно, но слышно, и я быстро пополз в сторону засады, избрав в качестве ориентира крайнего крикуна справа от меня. Враг обнаружился, как это всегда бывает с магическими пологами, совершенно внезапно. Ничего нет, ничего нет, и вдруг, стоит пресечь некую невидимую черту, на расстоянии пары метров от себя я вижу первого крикуна. Правда, крикуном он быть уже перестал, обеими руками массируя глаза, сопровождая это тихими проклятиями в мой адрес. С ними на устах он и умер. Моя любимая плеть крови, выпущенная из палочки невербально, словно нож гильотины, срубила ему и голову, и руки. 3. Джон. Всполошились оставшиеся. Ты видишь его, Джон? Ответь. Бомбарда, навел я палочку на оклик. Взрыв. Женский крик. Барри. Нет, тварь. Покажись. Сдохни. И боевые проклятия летят в мою сторону с двух точек. 2. Их осталось 2. Где на четвереньках, где ползком, прячась за разбросанными там и тут кочками и пучками высокого вереска, я по дуге обхожу предполагаемое место, откуда летят заклинания. От шальных попаданий теряю все 3 щита. Нет возможности их восстановить. Когда я уже был на полпути к месту засады, поток заклинаний внезапно прекратился. Видимо, вспышка ярости прошла, враг взял себя в руки и снова начал думать. Ведь цель Лили уже мертва, и атаковать ее бессмысленно, или, жива и сменила местоположение. В этом случае нащупать ее новую позицию можно только чудом, а вот выдать врагу свою, со 100% вероятностью. Схватка переходит в поединок нервов, кто кого перетерпит. Над полем опять властвует темнота и тишина ночи. Я, приникнув к ледяной земле, даже выдыхаю себе под лацкан пиджака, чтобы не выдать себя поднимающимся парком. Враг опять показывается внезапно, но в этот раз совсем не с той стороны, с которой я его ожидал. Не хватит. Слышу я громкий шепот где-то на 9 часов, то есть слева сбоку от себя. Медленно поворачиваю голову и обнаруживаю, что метрах в 3, стоя ко мне боком, ругаются 2. Рич, дементоров корм, куда, шипела женщина, которая недавно обещала мне все кары небесные, в Морганову дырень. Намного более молодо выглядящий, чуть ли не моим ровесником, напарник выдергивает свою руку из схватки ведьмы. Валю отсюда. Я предельно медленно и плавно, чтобы не дай бог не привлечь к себе внимание резким движением, которое человеческий глаз замечает на раз, сдвигаюсь в сторону. Поворачиваюсь к врагам правым бортом, одной плетью крови с левой против 2 волшебных палочек много не навоюешь, а моя, в правой. Стой. Тем временем ссора становилась все громче и горячее. Мы взяли деньги и обязаны. Да пошла ты, он уже убил их обоих, и ты не хочешь за них отомстить, за меня бы не пришлось. Да ты знаешь, что с тобой потом сделают. Пусть сначала найдут, они я встречаюсь с ведьмой взглядами и словно в замедленном воспроизведении вижу, как расширяются глаза у него время качнувшей головой женщины. Рука убийцы, увидевшей цель в буквальном смысле в шаговой доступности, медленно идет вверх, открывается рот для произнесения вербальной части. «Эвертестатум». Почти скороговоркой произношу я, и труса, как крошки со стола тряпкой, смахивает на его более мотивированную напарницу, готовую было бросить в меня проклятие, но безнадежно с этим опоздавшую. Вскакиваю на ноги и тут же резко смещаюсь влево, уходя от контратаки, но ее не последовало. Продолжая двигаться по кругу, быстрым взглядом окидываю противников. Ведьма отлетела далеко и теперь валяется на земле, живая, но определенно в отключке, так как правая рука вывернута под ненормальным углом. Была бы в сознании, вопила бы как резаная, а не лежала тихо и смирно. Волшебная палочка отсутствует. Уровень угрозы низкий, оценил я первого противника. А вот трус, падение которого было явно смягчено напарницей, наоборот, активно пытается встать. Палочка, в руке. Приоритетная цель, див. Нет, нерационально. Языков для допроса лучше иметь больше одного. Экспеллиармус, палочка парня улетает и теряется в траве. Инканцера, толстые веревки крепко притягивают его руки к туловищу. Кто ты такой? Начинаю я допрос. Легкий, едва слышимый шорох со стороны лежащей на земле колдуньи прозвучал колокольным набатом. Повернув голову, я снова столкнулся с ней взглядами. Вот только теперь настала ее очередь злорадно ухмыляться. В руках ведьмы не было волшебной палочки, но было что-то другое, какой-то артефакт, который она сильно, до побелевших костяшек, сжимала здоровой рукой. Время опять стало тягучим, как кисель. Начали приоткрываться ее губы, и я мгновенно понимаю, что сделать ничего не успею. Щиты, от чего? Какие? Не успеть. Дистанция, не разорвать? Одна за одной молнией мелькают у меня мысли. Шансов нет. Падать? Нет. Разве что. Волшебная палочка у меня в руках начинает свое движение вверх. Тело начинает медленно изгибаться и скручиваться, а губы шепчут. Н.Д.О. Синхронно со мной кричит ведьма. Гор. Ха-ха-ха. Ги. Ни. Ведьма разжимает кулак. О. Сразу несколько событий происходит одновременно и практически мгновенно. Я завершаю заклинание увеличения, и хилый росток чего-то там лиственного, высотой не больше пяди, росший между мной и ведьмой, плавно увеличивается в размерах раз этак в 20. Тело разворачивается так, чтобы площадь поражения оказалась минимальной и по максимуму скрыта за наколдованной преградой, и артефакт ведьмы взрывается во все стороны облаком длинных тонких игл, словно в ее руках лопнул ежик-гигант. «Урс-ша-ша-ша!» – зашипел я. Острой болью резануло правый висок, левое колено, левое предплечье от локтя до кисти, правую сторону спины ближе к плечу и правую же ягодицу. «А-а!» – кричит пленный, получивший свою долю иголок, причем с самого что ни на есть неприятного направления, вектором от ног к голове. «А-а-р-р-р!» – вторю я ему. Инерция и мышцы, заряженные на экстренное, когда не до тонкой координации, движения швыряют меня на землю, ободранными до мяса частями тела прямо на вереск, торчащий вверх веточками с грубой, словно рашпиль, корой. Авада Кедавра. В бешенстве от дикой боли кричу я. С кончика волшебной палочки слетает зеленый луч непростительного, чтобы впиться в лежащее на земле тело ведьмы. Не знаю, была ли у нее защита, или это был артефакт мертвой руки, и близким взрывом ее перемололо фарш, или же она опять притворяется. Второй раз ошибки не проконтролировать я не совершу и возможные проблемы уберу самым надежным образом. И на одной ноте подвывал извивающийся как червяк парень. Больно, о, заткнись. Встал я и здоровой ногой со всей души пнул его. Правда, боль все равно отдалась в левой, ставшей на секунду опорной. Отвечай, кто вы, что я вам сделал? Ну, скрипя зубами от боли, я пнул его еще раз. Убью. Пощади, не убивай, я пригожусь, я скажу, я все скажу, так говори, я скажу, но больно, и кровь, я умру, тьфу ты, эпикси, ферула, произнес я, и червяк, покрывшись ниже пояса бинтами, превратился в полумумию, эпикси, на этот раз целью заклинания стали уже мои раны, спасибо, спасибо, я все расскажу, это Бейтс, именно Бейтс тебя заказал, Бейтс, да-да, закивал головой парень. Элфикертис Бейтс, а этот, ХММ, Ричи, да, Рич, ну что ж, мистер Рич-убийца, рассказывай, рассказывай все подробно, кто, что, где, когда, сколько, я не убийца, ну да, а деньги вы взяли от Бейтса только для того, чтобы спросить у меня, сколько времени, стимулус, подхлестнул я коммуникативные способности пленного, отвечая на вопросы. «Ну, мы из Лютного», — забормотал Рич. «У людей бывают проблемы, мы их решаем. Наемники?» «Понятно. Какие проблемы? Как решаем?» — уточнил я. В тиши ночи послышался звук мотора, и где-то вдали звездочками блеснули фары. «Ну-у», — заявил взглядом пленный, — «разные проблемы. По-разному. Мне что, из тебя ответы выбивать пословно? Так ты не волнуйся, это для меня. На, бля!» — отвесил я парню очередной пинок. «Не проблема. Проблема?» — неожиданно дерзко ответил парень. «Накрошить? Не проблема. А пытать? Да?» — удивился я такому выверту сознания. Особенно с учетом того, что пнул я его от души, что даже нога заболела. «Да, и тому есть серьезная причина». «Да, и какая же?» Напрягся я, сжав палочку. До меня дошло, что парень будто бы к чему-то прислушивался или тянул время. «Какая? Ну, а вот это! Помогите!» Внезапно во все горло заорал язык. «Кто тебе тут поможет?» Не успел даже оформиться у меня в голове вопрос, как я получил на него ответ. Звуки двигателя, отнесенные моим сознанием к фоновым, изменились. «Ах ты тварь!» – зашипел я. «Силенция! Петрификус тоталус! Может, пронесет?» Водитель не услышал, или подумал, что почудилось. Лежа на земле надеялся я, старательно сливаясь с травой. Но нет, визг тормозов. Шум двигателя затихает, свет фар описывает дугу и теперь опять направлен в нашу сторону. И мотор слышен все ближе и ближе. «Не повезло», — подумал я. «Новым», — постарался, чтобы он был как можно более отстраненным и беспристрастным. Взглядом я окинул поле боя. Капли крови, воронка взрыва, мертвые тела, где-то валяется отрубленная голова. Чтобы такое замаскировать за пару десятков секунд, то есть моментально, нужно быть темным лордом, Дамблдором или, на худой конец, почетным пенсионером комитета по выработке объяснений для маглов. Вариант явно не мой, поэтому прятаться бесполезно. Взяв палочку обратным хватом, то есть скрыв ее за предплечьем на тот случай, если свидетель окажется из местных и в теме, я пошел в сторону дороги. Ждать неравнодушного местного жителя долго не пришлось. Старенький пикап затормозил около меня, когда я по асфальту ему навстречу шагов и 30 не прошел. Погасли яркие фары, оставив только габариты, да еще одноглазые на левую сторону, и из кабины вылез водитель. Был он настолько не по-местному колоритным, что я в первый момент было даже подумал, что опять попал, на этот раз в Америку. Седобородый в рыжинку, с роскошной лысиной дедок, в джинсовом комбинезоне на голое тело. Впрочем, даже за десяток шагов я смог почувствовать причину такой морозоустойчивости. Алкоголем от него несло, как из винной бочки. В руках мужчина сжимал какой-то древний, как бы не прошлого века конструкции, фонарь. В общем, дистиллированный редник, если бы мы были не в Англии, а в Америке. «Парень, что случилось?» Несмотря на ядреный выхлоп, и двигался, и говорил дедок совершенно нормально, да и настороженность в его голосе присутствовала. «Ночью просто так никто по вересковым пустошам не ходит и помогите!» Не кричит. «Мало ли, бандиты?» «У-у-у!» Рассмотрел он мой подранный костюм, который даже покрашенный в цвет хаки стоил на вид как 5 таких пикапов. И отношение ко мне сразу же изменилось. Однозначно, стало заметно более уважительным и предупредительным, что ли? «Помогите!» «Там», я заговорил и замахал руками, старательно забалтывая водителя. «Сейчас главное, что меня интересовало, нет ли у него в машине пассажиров. А если есть, то сколько?» «Мы ехали туда. Машина потом перевернулась. Помогите нам. Нужно двое. И еще трое». «Тише, тише, парень. Где ж я вам здесь пятерых возьму? Я один». «Как один?» Расстроился я. «Вот так, один. Домой от друзей еду. Совсем-совсем один. Тебе, парень, успокоиться надо. Показывай, где там ваша машина». «Успокоиться? Хорошо. Империя», крутанув палочку, произнес я заклятие подчинения. Взгляд дедка остекленел, и он замер на месте. Быстро метнувшись к двери машины, я распахнул ее и проверил салон. В нем действительно никого не было. Уже спокойнее я вернулся обратно и приказал водителю. «Слушай приказ, ничего не было, это просто усталость. Тебе все по пьянке привиделось. Надо ехать домой, спать. Езжай домой и проспись. Веди машину аккуратно и осторожно. Проснешься, забудь про сегодняшний вечер. Исполняй». Ломаной походкой мужчина, слишком отзывчивый на свою беду, пошел к своей машине, сел за руль, завел двигатель, включил фары, почистил дворниками стекло, включил поворотник, плавно стартанул и медленно поехал куда-то по дороге вперед, явно по направлению к своему дому, а я, разобравшись с нежелательным свидетелем, пошел обратно. Пришло время получить ответы, нормальные. Я, наконец, смог сформулировать, что такого странного было в засаде. Как они узнали, что я пойду именно здесь, если я сам об этом не знал? И время как угадали так четко? Маховик, у такой дешевой гопоты, когда его даже гильдия не использует, их предупредили, или меня, как зверя, на них выгнали, или выгнала, к месту, где я оставил языка, возвращался со всей осторожностью, но, к счастью, в данном конкретном случае постоянная бдительность оказалась излишней. Рич спокойно лежал на том же месте и в той же позе, где я его оставил. Ступифай, взмахнул я палочкой, направив заклинание в голову неудачливого убийцы, отчего ее неплохо так впечатало в землю, аж ноги вверх подскочили. Теперь, когда пленника точно покинуло сознание, с его телом можно было безопасно работать. Ринервейт, произнес я спустя несколько минут, когда пленник был надежно зафиксирован для допроса, лишние чары были сняты, а нужные, вроде бинтов и веревок, вернулись на положенное место. Да и сам опять слегка подлечился, от всей этой беготни несколько содранных кусков кожи опять набухли кровью. Попытка получить ответы, дубль 2. Вот только конструктивного диалога у нас не получилось. Дело в том, что поведение языка внезапно резко изменилось. И, как это ни парадоксально, несмотря на явное и полное осознание положения, в которое он попал, совершенно не к лучшему. Рич стал развязен, нагло и презрителен, будто бы это не я его взял, связал и теперь допрашиваю, а он меня. На вопросы парень теперь отвечал матом в каждом втором слове и грязными оскорблениями, угрожал, насмехался, просто гордо молчал, уже не маскируясь, откровенно прислушивался, не едет ли кто опять, и это несмотря на то, как завершилась его прошлая попытка подать знак. В общем, если раньше он тянул время, то сейчас откровенно нарывался на что-нибудь пожестче стимулуса, а то и вовсе круциатуса. Хм, может, помощь должна прийти не от маглов, для этого он тянет время, сколько вас было, отвечай, отсоси мне. Почему он не просто стал уверен в себе, но еще и откровенно нарывается? Неужели хочет вывести меня из себя, поигрывая волшебной палочкой, в логах которой сразу два непростительных из трех, я, прикидывая, что стесняться уже поздно и не собрать ли мне фулл хаус непростительных, спросил, так хочется получить круциатус, ты не посмеешь, ответ заставил меня напрячься, даже не ответ, а то, что в глазах ответшего взгляд пленного помимо понятного страха явно читалось ожидание, интересно, действительно, хочется, но зачем тебе это, молчание. Знаешь, лучше бы ты честно ответил на все мои вопросы. Место для допроса не самое лучшее, так что все кончилось бы достаточно быстро. А теперь тебя ждет очень печальное будущее. Приняв окончательное решение, я искренне посочувствовал своему пленнику. При этом и в малости не слукавил. Не так уж много на свете есть вещей хуже, чем попасть на допрос к разъяренным Беллатрикс Лестриндж и темному лорду. А уж в том, что оба моих учителя будут в бешенстве, я не сомневался, им в последнее время для этого серьезных поводов не надо, сойдет и такой, да и ответы получить надо, что-то тут слишком уж все наиграно. Глава 19. Разбор полетов. Части, эта химия во всем виновата, убеждал я себя, лежа на своей койке в убежище Волдеморта. Лошадиные дозы выработанного за время схватки не на жизнь, а на смерть адреналина сменились такими же дозами эндорфина. Вот меня и накрыло в итоге снижающей остроту мышления эйфории. Именно поэтому я, сука, как больно-то, от того, что я неаккуратно, на лишний миллиметр дальше, передвинул ступню, все тело моментально свело в судорогах постэффекта круциатуса. Нет, не получается, себя не обманешь. Да, дурак я, дурак, уж ступил так ступил, на все деньги. Темного лорда можно назвать кем угодно, крайним эгоистом, садистом, психопатом, маньяком, но только не наивным и доверчивым простаком. Он им по факту и не был, и отлично осознавал кардинальные изменения, произошедшие в менталитете волшебников. Сейчас уже не начало 70-х, когда братание светлой и темной сторон на уровне личных отношений было еще нормой. После войны, которую пока еще никто не называл первой магической, даже дети, воспитанные на зачитываемых вместо сказок на ночь списках потерь, люто ненавидели друг друга. Показательный пример – взаимоотношения Рона Уизли и Драко Малфоя. И тут, неожиданно, поступает приглашение одному из его ближайших слуг, секретоносителю высшего ранга, не последнему в списке боевику, пусть и слабоватому в коленках, читай, не готовому круцратить и овадить направо и налево всех без разбору, перспективному агенту влияния на министерство и палату, ну и просто ученику в магии. Как это можно расценить? Бывший староста пригласил на свадьбу своего давнего приятеля? Чушь, это явно какая-то интрига Дамблдора. Либо для того, чтобы узнать, где я прячусь, либо настроить против меня. Это ловушка. Запретить? Нет, это глупо. Подстроит в другое время и в другом месте. Лучше уж, зная о чужой ловушке, попытаться превратить ее в свою. Приблизительно так, как я понял из заданных мне вопросов, мыслил Волдеморт. И, что характерно, не могу сказать, что исходя из имеющейся информации он в своих расчетах где-то ошибся, или, что я бы на его месте думал как-то иначе. Равнодушно и без интереса отправив меня в логово светлых сил, Волдеморт приказал спешно готовиться к отражению штурма. Пометки отзывались на базу заранее предупрежденные самые сильные и верные бойцы 2-3 эшелона, размещались артефакты, активировались ловушки, доставались зелья и готовились пути плановой и экстренной эвакуации. И пока я отдыхал и веселился на свадьбе, упивающиеся в подземелье их разрушенного манора в крайнем напряжении ждали атаки, которая могла последовать в любую секунду. А Лестриндж, Хвост и еще 6 лучших бойцов под чарами невидимости защищали своего повелителя на первой, самой опасной линии обороны, портальной площадке. Место, открытое для аппарации портключей, куда обязательно нанесут первый, самый сильный удар, оно для фанатиков или самоубийц. Темный лорд предусмотрительно заложился даже на такой, казалось бы, совсем невозможный вариант, как предательство ученика в магии или взлом и перекодирование заклятого лично им на моей крови кольца портключа. А меня, как я понял из обмолвок Хвоста и Лестриндж, по возвращению и так, и эдак ожидал серьезный разговор. Вот только разговор разговору рознь. Если бы я вернулся один, все бы ограничилось спокойным приказом говорить правду и мягкой легилименцией, но я пришел не один, и как такое должны были расценить готовящиеся к последнему бою колдуны и ведьмы. Приблизительно так, как и расценили, это началось. Умрем же за повелителя, но не отступим. Я и моргнуть после переноса не успел, как на нас, меня и пленного, упал настоящий 9-й вал чар, заклинание и боевых проклятий. Это то, что я успел увидеть до того, как потерял сознание, а когда пришел в себя, то сразу же захотел потерять его обратно, потому что очнулся я парализованным, привязанным к дыбе, опоенным какой-то дрянью, от которой путались мысли, с заткнутым кляпом ртом, раздетым до нога, причем, судя по многочисленным порезам, всю одежду с меня срезали и сломанными в нескольких местах руками и ногами, зафиксированными, для надежности, в противоестественном положении. Удивительно, но дальше все оказалось совсем не так страшно, как можно было бы ожидать, исходя из прелюдий. Магическая проверка крови, несколько вопросов ученик, отвечай, относительно короткий сеанс легилименции. В общем, разобравшись, что произошла накладка, Волдеморт выписал мне лечебный круциатус. Никто не любит, когда подчиненные на ровном месте создают неожиданные проблемы, и отправил лечиться и спать. Покидать убежище без разрешения мне было запрещено. Незнакомый, явно из нового набора, упивающийся заклинанием отлевитировал меня в спальню, напоил костеростом, рябиновым отваром, обезболивающим и зельем сна без сновидений. И вот сейчас, проснувшись, я размышлял о том, как внезапно для себя открыл новые горизонты, не только в круциатусе, но и тупости. Ведь в сложившейся ситуации самое обидное было в том, что как бы ни было больно признавать, винить в случившемся я должен был не темного лорда, а себя и только себя. Утаскивая наемника на допрос к Волдеморту личным кольцом-порталом, я, действительно, даже не подумал, как мои действия могут быть расценены при взгляде со стороны. Да, просто круциатус и он же, но по поломанным костям, это два совершенно разных круциатуса. Черт, что же со мной сделала дрессировка Волдеморта, раз я уже даже самое страшное пыточное проклятие начал различать и делить на сильное и формальное? Удивился я, осознав произошедшие в себе изменения. Ладно, надо вставать, узнать, сколько прошло времени, и не пора ли в Хогвартс. Ай-ю-у, завыл я, попытавшись приподняться с кровати. Неудачно, так как тело опять скрутило судорога, из-за чего я чуть было, в буквальном смысле слова, не упал в грязь лицом. Однако, успев среагировать, выставил вперед левую руку, к который провалился почти по плечо в уже неплохо так припахивающую смесь из крови, мяса, костей и фекалий. На вчерашнем допросе очень быстро всплыл неприятный момент, о котором я, уходя под ключом, тоже как-то не подумал. Обороняясь, я изрядно так наследил. Бросать такое, хотя бы из соображений моей личной безопасности, было нельзя. Требовалось срочно прибраться, пока какой-нибудь магл или волшебник, и еще не ясно, что было бы хуже, не набрел на поле бойни. Для такой тонкой работы нужен был знающий, опытный, педантичный и преданный волшебник. Кто же из изрядно поредевших рядов упивающихся был выбран, если одна из кандидатур недалеко от дома Дигари прожила аж почти полтора десятка лет, то есть ко всему прочему неплохо знала местность. Вопрос звучит как ответ. Бедняга Хвост, вечная шестерка, был явно, мягко говоря, не в восторге от вчерашних событий вообще и приказа прибираться за любимчиком повелителя в частности. На это недвусмысленно намекал тот факт, что именно у моей кровати бывший мародер разместил три больших мешка с телами моих несостоявшихся убийц. Из горлышка двух торчали ноги сложенных в пояснице трупов, а третий, только чудом не протек на пол, бомбарда, не авада, оставляет после себя неаккуратный материал, а крупнодисперсную кашу из человеческого тела. Мешок с этими останками был поставлен у самой подушки и заботливо раскрыт, чтобы я, вставая, ненароком не промахнулся. И расчет был безупречным, в этот вот фарш я почти что и упал лицом. С одной стороны, детский сад, а с другой, как еще он мне может насолить и не получить по голове от темного лорда? Неужели даже тени мысли, что любимчикам обычно не ломают руки-ноги, не пришло в его тупую голову? Подумал я, откидываясь обратно на подушки. От резкого движения утихшая была боль с радостью вернулась и истово принялась грызть, пусть и не сильно, но зато, кажется, каждую, вплоть до костного мозга, клеточку моего тела. Но полежать еще немного, чтобы фантомные боли окончательно сошли на нет, мне не дали. «Вставай», — приказала бесцеремонно ворвавшаяся в комнату Лестриндж. «За мной! А что там?» Кряхтя, попытался я поняться, но потерпел в этом неудачу. «Будем разбирать твои ошибки. С повелителем, со мной. А отложить нельзя? Я сейчас не могу». «Не можешь?» — удивилась ведьма и выхватила палочку. «Можешь?» — удовлетворенно посмотрела она на меня, кубарем скатившегося с кровати и рефлекторно вставшего в боевую стойку с волшебной палочкой в руках. «Одевайся и пошли». Впрочем, очередной урок начался не сразу. Сначала я почистился от грязи и крови, своей и чужой, сам, и почистил за собой кровать. Лежать на простынях, превратившихся в наждак от засохшей крови, мне совсем не хотелось. Далее, чтобы не смущать болтающимися причиндалами замужнюю женщину, накинул на себя мантию. Моих тут отродясь не было, зато были соседа, который, как я понимаю, жил не где-нибудь, а именно здесь. Я, относительно худой и высокий, Хвост, низенький и толстенький, так что его мантия смотрелась на мне платьем а-ля Пугачева. Потом, перекусили, где, между делом, мне начитали традиционную лекцию о моей ущербности. В данном конкретном случае я ставился в известность, сколько именно правил этикета грубо нарушил, не так взявшись ни за ту, что было нужно, вилку. Поев, принял зелий, и только после этого я пошел на разбор полетов. В состоянии почти как огурчик, то есть крепкий, но без пупырышек, и лишь немного зеленый, подумал я, мельком взглянув на себя в зеркало. Казалось бы, для смехуичков совсем не то место и время, но эйфория осознания, что я остался жив и даже относительно здоров, снова постепенно накрывала меня. Плюс сейчас до меня потихоньку начинало доходить, что именно произошло, чего я избежал и что совершил. Ведь когда вокруг тебя либо только дети, которые априори глупее и слабее и не воспринимаются в качестве объекта сравнения, либо учителя, матерые мастера боевой магии, вроде Вальдемарта и Лестриндж, которые точно так же априори недостижимая вершина. Когда редкие поражения первым воспринимаются невероятно болезненно и деморализующе. Даже детишки сильнее, а еще более редкие не поражения у вторых, как просто случайность, статистический выброс, поддавки, чтобы расслабился, как в таких условиях узнать свой реальный уровень. А он-то оказывается ого-го. Ну и обезболивающий эффект зелий, куда ж от физиологии-то деться, тоже подхлестывает восторг окружающим миром. Удивительное дело, но в местном большом зале, в данный момент исполняющем функцию учебной аудитории, меня встретила одна только Лестриндж. Я-то думал, что со мной означает снимать с тебя стружку буду я, а шлифовать, повелитель. Но Вальдемар действительно отсутствовал. Зато присутствовала гигантская чаша омута памяти, указывая на которую палочкой, Лестриндж приказала. «Вчерашний вечер, сконцентрировавшись, я вытянул в воду длинную перламутровую нить, и мы окунулись в воспоминания о моих вчерашних приключениях. Свадьба и пир Лестриндж особо не заинтересовали, и никакой присущей девочкам сентиментальности она не проявила, скорее наоборот. Глядя на наряды некоторых гостей, бурчала под нос. Хорошо, что мама не видит, и, жаль, там не было тети Блэк. Тут я вынужден был со своей тренершей согласиться. Можно много всякого разного сказать о дочерях Друэллы Блёк, но, в отличие от кое-кого, умение себя вести и вкус в них были воспитаны безупречные, подумал я. Некоторое напряжение у меня возникло, когда мы досмотрели до моих разговоров с членами отряда Дамблдора. Слишком уж дружелюбными они выглядели со стороны, но, как оказалось, нервничал я зря. Доверие словам Вальдемарта не предатель было у его самой преданной последовательницы абсолютным. Впрочем, и доверие, и воспитание не мешает Блэкам быть конченными стервами, отметил я про себя. Ведь не пройтись по слишком, на взгляд ведьмы, тесному общению со всякими грязнокровками и предателями крови она не могла. С собаками ляжешь, с блохами встанешь. Именно такой, чисто английской, хотя аналоги аж у шумеров уже были, пословицей она прокомментировала увиденное. Зато бой мы стали разбирать буквально по секундам. Ты понимаешь, что тебя вновь спасло только чудо и удивительная недисциплинированность нападавших. Остановив воспроизведение на самом начале схватки, проехалась катком по моему было воспрявшему самомнению Лестриндж. Сколько раз я тебе, тупому идиоту, говорила, никуда без щитов не ходить. Это да, без щитов, плохо, но со щитами, совсем никуда. Как и в мире маглов, в мире магов самым сложным было выдержать первый удар, особенно если он исходит от подготовленного противника. Ведь нападающий имеет серьезные стратегические и тактические преимущества. Он выбирает цель, место, время, средства поражения. И атака, даже если об опасности предупрежден, будет если не стратегически, то как минимум тактически внезапной. Как же от этого защититься? Глобальных направлений тут три. Для ослабления эффекта неожиданности постоянно увеличивать свою информированность. Для осложнения нападения снижать число потенциально уязвимых мест. Для минимизации ущерба максимально усиливать свою стойкость. Собственно, этими путями идут в обычном мире, придумывая всякое разное, от агентурной работы и защитных средств скрытного ношения, до бункеров под горами площадью со средневековый город и гидроакустических систем слежения длиной в пол океана. В мире магии все несколько сложнее, в силу того, что нападение тут может принять абсолютно любые формы и, теоретически, произойти в любой момент будущего, настоящего и прошлого, СИЦ. А от постоянного ожидания рано или поздно съедет крыша, концентрироваться стараются на третьем пути, минимизации полученных повреждений. Для этого применимы и применяются максимально разнообразные магические дисциплины, начиная от предсказания и артефакторики и заканчивая трансфигурацией с зельеварением. Чары тоже присутствуют в этом списке. И не просто присутствуют. Из-за минимального порога вхождения, ни ингредиентов, ни головоломных расчетов, ни огромных по площади фигур, ни тонкого мастерства, нужна только волшебная палочка, они представлены максимально широко. Например, лично я знаю три щитовых заклинания, которые, в отличие от широко разрекламированного дуэльно-боевого протива, формально, пригодны для непрерывного, повседневного ношения. Плюсы. Держатся они на цели долго, на порядке дольше, чем обычное противо, и к тому же визуально никак не определяются. Минусы – сложная вербальная и жестовая составляющие. Требуют серьезной концентрации и уровня магических сил выше слабого. Блокируют только одно, и то не любое, проклятие. А еще, из-за чего я эти чары отношу к разряду формально пригодных, быть защищенным ими крайне некомфортно. Причем, что самое отвратительное, это самое некомфортно абсолютно непрогнозируемо. И по длительности, и по частоте, и по эффекту. 5 минут назад наложенный на себя щит ощущался как грубая дешевая синтетика, трущая кожу. 2 минуты назад, внезапно, он стал ледяной слизью, сейчас сменился на обжигающее масло. И масло это может продержаться как полминуты, так и полчаса, чтобы смениться, например, на ощущение ползающих по тебе и кусающихся насекомых. То есть, не привыкнуть и не претерпеться. Когда я только начинал под надзором своих учителей тренировать эти щиты, то с грустным юмором задавался вопросом, Насколько кислая морда Люциуса Малфоя происходит от родовой гордости, а насколько от постоянно сдерживаемого бешенства от наложенного на себя щита, и сколько процентов безумия Моуди и Лестриндж имеет истоком постоянное ношение таких щитовых чар. Так что же в итоге с защитой, а в итоге, подавляющее большинство волшебников серьезно и не заморачивается, ведь артефакты, дороги, трансфигурация, сложна, чары омерзительны, зельеварение, не для всех и так далее, и тому подобное. Точно так же, как 100% обывателей обычного мира не ездит в броневиках и не носит взрывозащитных костюмов, так и волшебники, не считая бандитов и силовиков, полагаются на судьбу и удачу. Причем под это подводит достаточно твердое логическое обоснование. Базовый уровень безопасности я себе своим поведением и стилем жизни обеспечиваю, ну а если кто-то серьезный захочет меня убрать, то все равно защититься не смогу. Когда близнецы четко просекут серьезную потребность рынка в данном товаре и начнут в своем магазине барыжить дешевыми и простыми в использовании защитными артефактами, поднимут на этом нехилые деньги. Формально я в число обычных людей не вхожу, так что, теоретически, обязан подходить к своей безопасности согласно императива «постоянная бдительность». И поначалу я честно пытался выработать у себя, если не сопротивляемость, то хотя бы привычку. Однако никакого прогресса в этом так и не произошло. Зато произошли пара чуть было не провалившихся переговоров и тройка позорных срывов. Хорошо, никто, кроме брата, их не видел. Дабы не наломать дров, а также успокоить здравый смысл, который на пару с паранойей сходили криком «стисни зубы и терпи», я постарался найти железобетонное оправдание неиспользованию на себе таких щитов. И таковое нашлось. Кто его знает, не послужит ли заклинание катализатором для моих проблем с психикой. В итоге я их оставил только для тренировок, заодно злее буду. Мои ученики, кстати, после первых же попыток вообще отказались их применять. «Я же не думал», — ответил я, понимая, насколько глупо и по-детски все это звучит. Стыдно. Но я, честно говоря, уже начал подуставать постоянно быть правильным во всем. Правильным англичанином, правильным наставником, правильным учеником, правильным лордом, правильным взрослым среди детей, правильным ребенком перед взрослыми, все это в последнее время уже стало серьезно тяготить. Хотелось нормального, свободного поведения, а не постоянного, въедающегося уже в кости, притворства. Однако, что такими мыслями вымощена дорога на тот свет, я с внутренним голосом был полностью согласен. Деточка думает, что ей во враги всегда будут попадаться одни лишь идиоты, засюсюкала колдунья. «Нет», — спокойно ответил я, — «сам подставился, так что у Лестриндж есть полное право меня стебать. Но враги, вот чудо Тамерлинова, не дураки. Да, это не дуэль, никто ждать взаимного поклона не будет. Да, и напасть постараются именно в тот момент, когда ты не готов. Да, для этого и нужно постоянно носить на себе щиты. Постоянно, да. Дома, в гостях, в кровати, в туалете, да. А ты пробовала заснуть, когда тебя одновременно запекает и морозит? Хотя именно ты, может быть, и пробовала. Впрочем, дело твое. Если хочешь сдохнуть по-глупому, на глаза повелителю потом лучше не попадайся. Да, что ты задакал, как импернутый? Фыркнула Лестриндж и запустила просмотр дальше. Что ж, прокомментировала она мой нырок вперед. Кое-что в твоей пустой голове задержалось. Нужные реакции я в тебе воспитала. Немного. Это да, подумал я. Только сейчас, начиная мысленный реинжиниринг процесса обучения, я осознаю, что все это, тренировки в темноте, неожиданные нападения, мерзкие подначки и прочее, было не только издевательством, а продуманной методикой подготовки боевика. Эффективно и весьма, для средневекового менталитета, прогрессивно. Все же муштра, это больше про армию, а не про воинство. С палочки срывается лучик боевого проклятия, который попадает в землю всего в паре тройки метров от меня. Да, рассматривал я на маг видя свои некрасиво выпученные, хоть сейчас создавать гармоничную славгу семью, глаза. Это тебе не американский боевик, где на пробежавших по мокрым, грязным джунглям героях не пятнышко, волосок к волоску и макияж не потек. Я же говорила, что оптимальнее всего выбирать место не в трех, а в 5 ярдах от себя. Тогда положительный эффект от куста взрыва максимален, а отрицательный, наоборот, минимален. Но, если метил туда, то больше тренируй меткость. Я тренирую. «Недостаточно», — отрубила Лестриндж. «Наколдовываю стандартное для боевой школы упивающихся стройное противо. Здесь лучше было сразу перейти в атаку, а не стоять на месте неподвижной, пусть и защищенной мишенью. Люмос Максима, лютый вой со стороны атакующих. Тебе повезло, что у них не было какого-нибудь нормального зелья ночного зрения. Например, взгляд Мантикоры. Оно не имеет никаких недостатков, хоть на солнце после колодца смотри, и наоборот. Кроме стоимости, конечно, однако использовать в тактическом приеме ослепление ради получения кратковременного преимущества не специализированное проклятие, а банальный люмос, достаточно перспективная идея. Один балл Хаффлпаффу, и еще один, за невербальный бесполочковый нокс, а я и не заметил, источников звука, 4, а вот это, в чистом виде ошибка, смертельно опасно считать, что поразил все цели первым же ударом, и уж тем более только лишь по крикам делать предположение об их количестве. Кто-то может потерять сознание и очнуться потом, кто-то, хорошо терпеть, а кто-то вообще окажется невредим и ударит в спину. Таким приемом в той или иной форме пользуются все отряды нестандартной численности, но больше всего так любят работать гильдейские пятерки. Их этому специально учат. Выставить четверых, затянуть в схватку и... Когда противник полностью сосредоточен на бое, неучтенный пятый неожиданно наносит удар в спину. И хотя об этом вроде как все знают, но почти всегда на это покупаются. Имей в виду, ныряю за ближайшую кочку. Это и плохо, и хорошо. С одной стороны, ты сначала обезопасил себя от неприятных неожиданностей. Это правильно. С другой, раз уж ты был полностью уверен, что ослепил всех, то надо было атаковать. Тебе снова невероятно повезло. У нападавших не было убирающих звук артефактов и они пренебрегли соответствующими чарами, иначе тебя бы первым же ступив им вырубили. Так почему же ты решил прятаться, а не бить? Бить сразу, бить, пока враг не может тебе ответить. Ты бездарно упустил возможность закончить бой быстрой победой. Враг обнаружился, как это всегда бывает с магическими пологами, совершенно внезапно. Где чары поиска и обнаружения, которым я тебя учила? Почему ты ищешь врага на ощупь вместо того, чтобы искать его магией? От шальных попаданий теряю все три щита. Нет возможности их восстановить. Почему теперь, когда не надо, ты пренебрег защитой? Для восстановления щитов у тебя было достаточно времени. Что было бы, попади в тебя шальное проклятие? Я опасался выдать себя, а получить аваду в свою пустую голову, не боялся, зачем кричать на все графства? Шептал бы, раз не научился еще невербальным чарам. Выдыхать себе под лацкан пиджака ты догадался, а туда же шептать, нет, кто ты такой, начинаю я допрос, это, тут Лестриндж задохнулась от переполняющих ее чувств, у меня нет даже неприличных слов, чтобы охарактеризовать твою, как любит говорить Гриффом Снейп, безграничную тупизну. Ты чем слушал мои уроки, ты чем думал, когда не проконтролировал всех, и сразу же начал допрос. Это невозможно, нельзя, недопустимо. Что настолько непредставимо важное и невероятно срочное ты хотел узнать у нападавшего, что не сделал этого. В тот ужасный для нас день, когда пропал повелитель, мы у Лангбаттомов, прежде чем начать узнавать его судьбу, даже самого повелителя, понимаешь, даже такая цель не помешала нам сначала обыскать дом, наложить щиты и барьеры на комнату и только потом начать допрос. Плавно увеличивается в размерах раз этак в 20. Тело разворачивается так, чтобы площадь поражения оказалась минимальной. Да, вот уж раскорячило, так раскорячило, посочувствовал я сам себе. В 20 раз, это, конечно, в 20 раз, но изначально-то стебелек был, наверное, не больше 1,5 сантиметра толщиной, а рой осколков, достаточно плотным, и раны от них, попавших в выступающее из тени дерева правый висок, левое колено, левое предплечье от локтя до кисти, правую сторону спины ближе к плечу и правую же ягодицу, это мизерная цена за спасение жизни. Пусть даже шрамы на всю жизнь останутся, но на жизнь же. Славьтесь недоедание и суровые учителя. Канонного крэбба такой взрыв превратил бы в лохмотья мяса и кожи. Только сейчас, со стороны глядя на пролетающие в притирку к моему телу иглы, я, содрогаясь от запоздалого ужаса, осознал, какие ничтожные миллиметры отделяли меня от начала отбывания сроков 5000 лет призраком Хогвартса. С кончика волшебной палочки слетает зеленый луч непростительного, чтобы впиться в лежащее на земле тело ведьмы. Глупо, неодобрительно произнесла Лестриндж. Раз уж ты решил ее взять живой, то теперь, После применения артефакта, она была совершенно беззащитна, или не была, так надежнее, возразил я, пожав плечами, а подумал совсем другое. Лю Юдии, вы посмотрите-то, чего удивительного-то на свете деется. Беллатрикс Лестриндж выговаривает мне за применение Авады. А что дальше? Уизли, ругающий за зачарование магловских предметов, Тикнес, неодобрительно качающий головой, узнав про нелояльность начальству, Валдемарт, попрекающий меня массовыми убийствами, неразбирательство с маглом, неподготовка языка к транспортировке внимания ведьмы не привлекли. Хвалили и Лестриндж, и, тем более, Валдемарт очень редко. Но отсутствие замечаний, это уже похвала. А ведь я немного гордился тем, что сделал все безупречно. Например, в правильном порядке работал с пленным. Сначала его выключил и только потом снял заклинание. Про жестокое обращение с безоружным тут не надо. Волшебная медицина Инбинг накладывает свой отпечаток на ведение боевых действий. То, что у маглов ранение как минимум средней тяжести, у волшебников легкая, хоть и болезненная травма. Так что, как авроры при задержании совершенно не стесняются применять условно-боевые заклинания, которые без последующего вмешательства зелья и чар оставят задержанного инвалидом на всю жизнь, так и у упивающихся, если иного не было оговорено особо, была традиция ломать при захвате руки-ноги. На своей шкуре ее вчера прочувствовал. Что же касается снятия заклинаний, казалось бы, ну что тут можно сделать неправильного? Финита она финита и есть. А нет, есть одна тонкость. Дело в том, что финитой снимаются сразу все без разбора чары, в том числе и обездвиживающие. То есть если об этом забыть, то, взмахнув палочкой, можно спеленатого, как в коконокромантула, языка разом освободить от всех парализующих его эффектов. Собственно, из-за этого большинство чар, начиная с люмоса, имеют только свою, отдельную формулу отмены. Эх, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, мысленно пожаловался я на жизнь. Да, а, скажи-ка, кто тебя должен похвалить за то, что ты не заработал себе на ровном месте еще больше проблем? Мари, Белла, Томми, может, Дамби, кто из них? Я понял, все разом, да. По-моему, с инфантилизмом уже давным-давно пора было бы распрощаться. Подкинул тему для размышления внутренний голос. А теперь, когда мы разобрали мелкие, вернемся к твоей самой большой ошибке. Вытащив меня из омута памяти, Лестриндж в зародыше задушила начавшийся был очередной сеанс самокопания. Ты вообще в бой зачем полез? У тебя был приказ, или ты хотел что-то заполучить у нападавших? Например, круциатус в жопу, который ты думаешь, почему ты сразу же, как услышал ступифай, не использовал порт-ключ? Именно для этого тебе его повелитель и дал. Я задумался, серьезно задумался. А действительно, почему? Но потом вспомнил тренировки, вспомнил свои мысли в бою, точнее, полное их, как и положено у хорошо вымуштрованного оловянного солдатика, отсутствие и заменивший их алгоритм боевого режима атака-защита-контратака-допрос, и ответ нашелся сам собой. Рефлекс. Вы меня учили совсем не тому, как удачнее драпать при первой же вспышке ступифая. Колдунья пристально на меня посмотрела, после чего встала и молча вышла из комнаты. Сказать ей, похоже, было нечего. Глава 20. Разбор полетов. Часть 2. Заскучать или хотя бы серьезно озаботиться вопросом и что дальше, Лестриндж мне не дала, так как вернулась очень быстро. И не одна, а с моим пленником, плывущим вслед за ней по воздуху, словно воздушный шарик на веревочке. Выглядел парень откровенно неважно, даже похуже меня, но совсем не так плохо, как можно было бы ожидать от попавшего в руки упивающихся вражеского языка. Ты, тупой и ленивый, ведьма, пока ходила, судя по всему, нашла, что сказать в ответ. И начала она, как обычно, с оскорблений. Это хорошо, что ты прилежно усваиваешь данные тебе уроки, но использовать знания тоже нужно уметь. Наши тренировки только основа, причем самая примитивная. Ты должен думать, думать, постоянно. Ты понял меня? Да, кивнул я и повернулся в сторону несостоявшегося убийцы. Этот здесь зачем? Задание повелителя. Закончи начатое. Что именно? Допрос. Задай правильные вопросы. Получи правдивые ответы. Кивнул я и задумчиво посмотрел на связанного языка, которого ведьма равнодушно уронила прямо на каменный пол. Опять проверка или дрессировка? Впрочем, в данном конкретном случае я с Валдемартом вынужден согласиться. Узнать, что и как на самом деле необходимо. Конечно, с одной стороны, запал агрессии, на котором можно сотворить много чего непотребного, уже пропал. С другой же, факта, что он хотел меня убить, это никак не отменяет. Тут уже вопрос стоит не об интеллигентских метаниях «тварь я дрожащая» или «право имею», а о банальном выживании. Правда, остаются чисто технические вопросы, а именно, что спрашивать и как спрашивать. «Приступай», — кивнула Лестриндж, села за длинный, пиршественно-совещательный стол и поставила на него крупные песочные часы. Песок из верхней колбы тут же быстренько устремился вниз, весьма наглядно визуализируя непрерывно утекающее время. Смотрел Рич на меня ожидаемо со злобой и страхом. Однако уж что-что, а на всякие разные взгляды я за свою жизнь, особенно в последнее время, насмотрелся. Поэтому пропорция этих чувств показалась мне несколько необычной. Злоба, почему-то, превалировала над страхом. Понятненько, язык не сломлен. Вот только, чтобы Вальдемарт и Лестриндж не смогли разговорить трусливого гопника, не верю, не те они люди. Но факт этого, налицо. А раз факт налицо, то, получается, что его толком и не ломали. Почему, так для меня оставили? Догадался я, какой же опыт ставит на мне в этот раз? Смогу ли я его расколоть? Как быстро смогу его расколоть? Какими средствами? Прикидывал я варианты, подходя к Ричу. Впрочем, как бы там ни было, на мои дальнейшие действия это никак повлиять не может. Информация важна прежде всего лично для меня, так что сейчас нужно подумать, как все сделать быстрее и правильнее. Итак, будешь говорить? Присел я на корточки рядом с головой пленника и палочкой подвинул его голову так, чтобы встретиться взглядами. Или мне отдать тебя? И я выразительно мотнул головой в сторону печально знаменитой на весь магический мир колдуньи. Это ты убил ребят, пожирательская подстилка. Прожег меня взглядом язык. Чет ты какой-то слишком уж храбрый, отметил я некоторое несоответствие места и поведения. Да-да, естественно, виноват во всем произошедшем плохой я, сочувственно покивал я головой. А кто же еще? Уж конечно, не ребята, которые что собирались сделать. Ах, да, всего лишь меня убить. Пленник отвернулся. Крайне наглое и эгоистичное мышление мелкого уголовника меня и в прошлой жизни люто бесило. Но сейчас между нами не стоит полицейский, так что тебя, парень, никто от воздаяния не спасет. Будешь говорить? Ну, буду. После долгой паузы буркнул язык. Вот и славно, мысленно я выдохнул. Все же в палачи я никогда не торопился. Так, как там было в фильмах про войну, детективах и форме 4. Вот с анкеты и начнем. Итак, начнем сначала. Имя, фамилия, дата и место рождения, семейное положение. На вопросы Джеффри Чосер, по кличке Рич, отвечал неохотно, делая длинные паузы, будто бы пытался сообразить, о чем его спрашивают. Однако ответы давал достаточно полные, даже, я бы сказал, излишне подробные, с кучей ненужных для себя подробностей. Ведь если это все выдумка, то повторить ее будет ой как сложно, а у меня – оклюменция. Итак, Рич был волшебником-полукровкой 20 лет от роду. Отец – Магдл, мать – ведьма. Жили они среди Магдлов, так что в детстве в магический мир Джеффри был не вхож. Добрал он реалии нашего мира позднее, когда в 9 лет начались первые магические выбросы, и мужчина, бывший их кормильцем, в один прекрасный день навсегда скрылся в неизвестном направлении. Из-за этого Чосеры из магдловского пригорода Лондона переехали в Лютный, где стали снимать самое дешевое жилье. Но климат в Лютном не самый лучший, и мать заболела. Поэтому уже в 10 Рич начал подрабатывать. Зарабатывал он всяким разным, но по мелочи, так что еле-еле хватало на минимум. Еду, угол в комнате, лекарства. Учеба в Хогвартсе в бюджет семьи Чосеров не вписывался никаким боком. В команду Уильяма Барретта Кирея Рич записался совсем недавно. Этот достаточно известный в узких кругах отряд недавно нарвался и потерял половину своего состава. Поэтому был открыт набор, и вскоре к оставшимся в живых, командиру и его заму, Джонатану Джо Свифту, присоединились Луиза Элкотты, собственно, Чосер. Заказ на устранение, как и раньше, взяли через посредника, Даниэля Дэна Дефо, точка которого который находится по адресу, Лютный, второй вход с косой, прямо, направо, прямо, направо, прямо, прямо, направо, второй серый дом по левой стороне, второй этаж, третья комната без окон.